Суимен и Ло Сиамань, ведомые Тан Юйсянь, подошли к Кайяну. У обеих были нервные, взволнованные лица, в которых проглядывался неприходящий страх. С подозрением посмотрев на Кайяна, Суимен спросила: «Как это у тебя ничего не болит? Ты ведь падал с неба, когда тебя ударили?» Услышав ее вопрос, Тан Юйсянь вдруг встревоженно осмотрела Кайяна. На ее красивом лице проступило явное беспокойство. Пока Кайян был в опасности, она сдерживала трех вражеских экспертов. Очевидно, у нее не было возможности наблюдать за происходящим. А вот Суимен знала, что ее жизни ничто не угрожает. Естественно, она обращала внимание на Кайяна. Младший лорд действительно не пострадал, внимательно осматривала его Тан Юйсянь, боясь, что он может ее обмануть. «Всего лишь царапины, тут ни о чем беспокоиться», – небрежно ответил Кайян. На самом деле у него даже царапин не было, однако ситуация была опасной, ведь если он скажет, что он цел и невредим, это лишь навлечет на него подозрения. «Ты», – медленно покачала головой Цуимен и торжественно произнесла: «С каждым разом смотреть в тебя становится все труднее». Осмотрев три трупа, что лежали на земле, Тан Юйсян натупело уставилась на него. Хотя эти люди были мертвы, она видела, что они были сильнее Кайяна. Один даже достиг уровня бессмертного вознесения. Но Кайян без посторонней помощи убил их всех. К тому же, он еще и сразился с экспертом третьего уровня бессмертного вознесения и довел дело до ничьи. «Хватит обо мне. Как ты, Юйсянь?» Видимо, Кайян больше не хотел это обсуждать, поэтому перевел разговор на Тан Юйсянь. Суимен и Ло Сиамань тоже вдруг заметили, что Тан Юйсянь ранена. Вся ее одежда была изодрана, а в уголках губ виднелась кровь. Поток ее истинной ци казался мутной. Очевидно, она получила внутренние травмы. На белоснежной правой руке была длинная рана, и хотя она уже не кровоточила, рукав окрасился темно-красным. Если бы Тан Юйсянь не пришлось сражаться с тремя врагами одновременно, она бы не растерялась. Она получила тяжелые раны лишь потому, что времени было слишком мало. Чтобы Ту Фэн продемонстрировал технику безумного тирана, ей пришлось пойти на некоторые жертвы, и это дало ей шанс помочь Кайяну. Если бы было больше свободы для маневров, они с Ту Фэном явно победили бы трех вражеских экспертов или даже убили их, не испытав при этом огорчения. Но они знали, что чем быстрее они начнут действовать, тем в большей безопасности будет Кайян. И хотя она понимала, что такие безрассудные действия помогут врагам причинить ей боль, она все равно предпочла поступить именно так. Даже Ту Фэн, знающий, что техника безумного тирана может лишить его жизненных сил и надолго сделать слабым, ни минуты не сомневался. Это сражение полностью раскрыло преданность кровавых воинов. «Я в порядке, младшему лорду не стоит обо мне беспокоиться», — покачала головой Тан Юйсянь, и ее выражение лица смягчилось. Глава 387. Неожиданное бедствие. Окровавленный Ту Фэн вернулся спустя 10 минут ожидания. Убийственная аура, исходящая от его тела, была настолько густой, что казалась почти вещественной, и он выглядел, как бог резни. Даже Цуимен не смогла сдержать дрожь, увидев Ту Фэна в таком виде. В руках Ту Фэна были две головы, очевидно, прежде они принадлежали двум вражеским экспертам, которые сражались с ним и Тан Юйсянь. Поспешно вернувшись, Ту Фэн небрежно кинул на землю две отрубленные головы и слегка раздраженным тоном произнес: «Эти двое покончили жизнь самоубийством, а последнему удалось спастись». Ту Фэну удалось выследить экспертов седьмого и пятого уровня бессмертного вознесения, но незадолго до того, как он их схватил, они решительно откусили себе языки, а сильнейший вражеский эксперт успешно сбежал. «Все их союзники тоже мертвы», — холодно и бесчувственно сказала Тан Юйсянь. Интересно, у Кайяна было холодное выражение лица, но на нем красовалась жуткая улыбка. У тех, кто стоит за этими людьми, действительно есть средства. Если бы наниматели этих убийц были простыми, эти эксперты не совершили бы такое поспешное самоубийство, чтобы скрыть информацию. Единственными, кто знал, что младший лорд пойдет этим путем, была семья Лу, — злобно произнес Ту Фэн, и на его лице появилось негодование. Было ясно, что он крайне зол. Произошла крупномасштабная попытка покушения, хотя они с Тан Юйсянь были начеку. Видимо, противник применил загадочный метод, чтобы скрыть свою ауру, и два кровавых воина никого не заметили. Если бы не Кайян, в критический момент осознавший, что что-то не так, результат заговора мог бы оказаться совсем другим. Младший лорд семьи Ян чуть не погиб, находясь под защитой двух кровавых воинов. Если это вскроется, зал кровавых воинов потеряет лицо. Воинов же наказала бы семья, возможно, им даже не удалось бы искупить преступление, ведь их культивация была потрачена впустую. Такой суровый исход был вполне возможным. Иными словами, бдительность Кайяна спасла не только его жизнь, но и жизнь кровавых воинов. Ту Фэн был так благодарен, что ему даже стало стыдно, и в гневе он вдруг связал этот инцидент с семьей Лу. Дело было не в том, что у него была привычка в гневе обвинять других, а в том, что кровавая техника безумного тирана стимулировала его жажду убийства, а мысли делала более агрессивными. К тому же, на днях семья Лу стала относиться к Кайяну совсем уж скверно. Естественно, он воспользовался моментом и выразил свое разочарование. Услышав его слова, Цуи Мэн сильно побледнела и торопливо возразила: «Лу Лян никогда не совершил бы настолько самоубийственной ошибки». Ту Фэну не было дела до характера Лу Лина и лица Цуи Мэн, и он холодно фыркнул. «Возможно, Лу Лян не совершил бы, но это не значит, что не совершили бы другие из семьи Лу». Не зная, что и сказать, Цуи Мэн ежилась и машинально смотрела на Кайяна, надеясь, что его поступки будут более обоснованными, чем у Ту Фэна. Однако Кайян молчал. Хмурясь, он осматривал окрестности, а потом вскинул взгляд и замер. Посмотрев на золотисто-крылого серебристо-кровного орла, который парил в небе, он спокойно сказал: «Семья Лу не виновата, нашу позицию выдал орел. Мы были слишком небрежны». Услышав это, Цуи Мэн испытала облегчение. Хотя поступки Лу Лина опечалили Цуи Мэн, они все же более-менее подчинялись семье Цу. Все эти годы семья Лу дарила семье Цу множество отличных вещей, и она как первая госпожа семьи Цу обязана была защищать семью Лу. «Жалкий ублюдок», — стиснула зубы Тан Юйсянь и уставилась на орла, который кружил над ними. Кайян спокойно продолжил: «Все эти годы никто не осмеливался покушаться на семью Ян. Следовательно, ни вы, ни я не могли предсказать, что это случится. Кажется, нам нужно пересмотреть свои взгляды». Закончив объяснять, Кайян громко свистнул, и орел тут же спикировал вниз. Вдруг Кайян многозначительно улыбнулся, посмотрел на Цуи Мэн и сказал: «Хотя этот вопрос не имеет отношения к семье Лу, я надеюсь, что Лу Лян узнает о сегодняшних событиях, и лучше бы ему узнать эти новости от семьи Цу». Не сразу поняв, зачем Кайян предложил подобное, Цуи Мэн промолчала, однако вдруг ее брови нахмурились, и она, с горечью на лице сжав кулаки, выкрикнула: «Да чтоб тебя! Как ты мог подумать про такой ход? Ты правда слишком зловещий. Даже если они так себя вели, тебе не нужно так жестоко с ними обращаться. Ты, я, ах, пф, они сами навлекли это на себя. С каких это пор молодой мастер превратился в кучу сырой грязи, не способной выдержать ветер и дождь? Для них это будет всего лишь небольшим уроком», — усмехнулся Кайян. Когда все услышали слова Кайяна, они поняли, что хотя он вел себя отчужденно, он все равно остался недоволен отношением семьи Лу. Возможно, мнение семьи Лу его не заботило, однако он не мог допустить, чтобы на него смотрели свысока, а те, кто это делал, рано или поздно платили за свои дела. Однако его разговор с Цуи Мэн озадачил двух кровавых воинов и Ло Сяомань. «О чем ты говоришь, старшая Цу?» — спросила Ло Сяомань невинно и прямо. Ту Фэн и Тан Юйсянь тоже посмотрели на нее и задались вопросом: что же такое замыслил Кайян, что это вызвало у Цуи Мэн такое сильное осуждение? Вздохнув, Цуи Мэн повернулась к Ту Фэну и Тан Юйсяню. «Я уже говорила вам, что ваш младший лорд – тот, кто мстит за малейшую обиду, но вы так и не поняли. Ха-ха, позвольте мне спросить». Несмотря на то, что этот инцидент не имеет к семье Лу никакого отношения, Кайян останавливался только у семьи Лу, и если Лу Лян узнает о нападении, как думаете, какова будет его реакция? Внезапно осознав замысел Кайяна, Ту Фэн ошеломленно распахнул глаза и хрипло засмеялся. Несомненно, этот Лу Лян запаникует, опасаясь, что младший лорд может заподозрить его в том, что он выдал его местонахождение. Чтобы заявить о своей невиновности, Лу Лян обязательно приедет в центральную столицу, чтобы доказать младшему лорду свою правоту. Поскольку ему нужно будет многое обсудить, ему придется еще и вести с собой щедрые подарки. Прикрыла рот ладонью Тан Юйсянь и удивленно уставилась на Кайяна, поражаясь тому, как он придумал такой коварный трюк. Важнейшей частью, конечно же, были подарки. Стиснув зубы, Цуи Мэн продолжила: «Более того, если семья Цу сообщит это семье Лу, Лу Лян подумает, что семья Цу хочет выступить посредником, поэтому приготовит соответствующий подарок, чтобы Кай Ян не обвинял его. Теперь вы понимаете, ваш младший лорд делает бурю из ничего, и все ради того, чтобы улучшить момент и получить богатство. Ту Фэн и Тан Юйсянь смотрели на Кай Яна с большим восхищением. Оба понимали, что на самом деле уступают младшему лорду в таких юрких и дотошных замыслах. Столкнувшись с угрозой для жизни, многие люди пребывали бы в шоке, и мысли их крутились лишь вокруг того, как же радостно жить. Но младший лорд их семьи был совершенно другим, он не только представлял собой спокойствие, он сразу нашел способ извлечь из ситуации выгоду. Действительно, не была ли его реакция слишком быстрой, на этот раз семья Лу переживет внезапное бедствие. На миг два кровавых воина пожалели Лулина. Они не знали, как патриарх семьи Лу отреагирует, узнав правду. Хуже всего было то, что даже если он поймет все, что тут произошло, у него все равно не будет выбора, кроме как поддаться. Кто позволил Кай Яну остаться у себя дома, пока тот направлялся в центральную столицу? Скажи Лулину, чтобы он знал, что видеться со мной не нужно, пусть просто отправит вещи в столицу, хитро добавил Кай Ян. Цу Имен вздохнула, не желая отвечать. Сначала мы должны уйти отсюда, а потом найти место для отдыха, поник Кай Ян. 5 жеребцов, ступающих по облакам, попали во вражескую ловушку, а остаток пути можно было только пролететь. Раны Тан Юйсянь не были ни тяжелыми, ни легкими, а Ту Фэн почти не был ранен. Однако уже скоро эффект его техники безумного тирана схлынет, и он невероятно ослабнет. Чтобы восстановиться, двум кровавым воинам нужно было от 10 дней до полугода. Пострадав в засаде, команда Кай Яна не могла действовать слишком открыто. Чтобы отдохнуть, 5 человек остановились у подножья небольшого холма. Кай Ян стал готовить еду. Видя, как их младший лорд варит им еду, два кровавых воина устыдились, однако они были ему благодарны. Той ночью 5 человек сидели у костра и жарили дичь. Царила неуловимая атмосфера, а кровавые воины сожалели из-за того, что не выполнили свои обязанности, однако не знали, как извиниться, и виновато смотрели на Кай Яна. А вот Цу Имен до сих пор была раздражена, потому что Кай Ян хотел использовать ее, чтобы наказать семью Лу, и, конечно же, не разговаривала с ним. Ло Сиамань ощущала напряженность ситуации, поэтому молчала, как испуганный кролик. Лишь Кай Ян непринужденно сидел у костра, глядя на мерцающий огонь, и вспоминал о событиях прошедшего дня. Когда он размышлял об этом снова и снова, то приходил к ужасным выводам. После долгого молчания Кай Ян выпрямился и вдруг произнес: «Вам не нужно чувствовать себя виноватыми, эта засада предназначалась не мне». «Но младший лорд», — возразила Тан Юйсянь, на ее лице до сих пор виднелся стыд. Однако Кай Ян махнул рукой, остановил ее и продолжил: «Я говорю это не для того, чтобы успокоить вас. Эта засада правда предназначалась не мне. Возможно, они узнали про наш маршрут несколько дней назад, поэтому решили устроить засаду у реки, потому что знали, что нам понадобится паром, и это даст им возможность действовать». Слова его были серьезными, и все прислушались внимательнее. Они очень продуманно расположились. 3 сильнейших эксперта должны были задержать кровавых воинов, а остальные отвечали за убийство младших семьи Ян. «Пока они преследовали меня, я не видел на их лицах ненависти, велика вероятность, что они не держали на меня зла». Ту Фэн кивнула и сказал: «Пока мы сражались, сильнейший из них сказал: „Сообщи, что на этот раз наши действия касаются всех младших лордов семьи Ян“. „Да, хорошо, что на этот раз они встретили меня, ведь если бы на моем месте был другой младший, возможно, он уже был бы мертв“». Ту Фэн и Тан Юйсянь втайне обрадовались везению. К счастью, они повели Кай Яна именно сюда. Если бы это был один из младших лордов семьи Ян, как бы он выжил в окружении таких сильных убийц? «Вы заметили силу этих людей?» – пытливо спросил Кай Ян, криво усмехнувшись. «Силу?» – нахмурился Ту Фэн. «Да, 8-й уровень бессмертного вознесения, 7-й, 5-й, 3-й, 1-й», вдруг Кай Ян понимающе усмехнулся. «К тому же, все они были экспертами истинного элемента. Неужели вы не видите ничего странного в том, что среди них были эксперты бессмертного вознесения?» Глава 388. «Я был бы счастлив». Подсказка Кай Яна все неожиданно прояснила. «Есть пробел», — быстро сказал Ту Фэн. «Да, пробел», — кивнул Кай Ян. «Среди экспертов любой силы распределение многоуровневое, и раз у них есть эксперт 7-го уровня бессмертного вознесения, должны быть 2 или 4 эксперта 6-го уровня, которые сопровождают ради такого важного приказа, как убийство прямого потомка семьи Ян. Если бы силы хотели доставить семье Ян проблемы, они приложили бы все свои силы. Обратившись к двум кровавым воинам, Кай Ян спросил: «Ту Фэн, Юйсянь, когда вы сражались с этими тремя, вы замечали, что они применяют техники, связанные с крупными семьями или сектами?» Кровавые воины медленно помотали головами, и Ту Фэн добавил: «Они были очень осторожны и не применяли уникальные боевые техники. Возможно, они боялись, что мы поймем их происхождение. Но я видел, что они не очень хорошо знакомы друг с другом, потому что они плоховато координировались. Естественно, у них не было сотрудничества. Если я прав, они даже не из одной силы», — холодно фыркнул Кай Ян. «Ни одна сила не посмеет бросить вызов семье Ян в одиночку». «Что это значит, младший лорд? Эти люди, их набрали в разных силах, которые послали своих экспертов, чтобы наблюдать за передвижением орлов, определять наше местонахождение и устраивать засады». Цу Имен согласно кивнула. «В твоих словах есть смысл. Если это правда так, то это объясняет, почему в их силе был такой разброс. Если экспертов собрали из нескольких сил, видимо, их способности и сила различались». «Младший лорд весьма наблюдательный», — засмеялся Ту Фэн. Сделав паузу, Кай Ян вдруг странно улыбнулся и оглядел остальных. «Раз эксперты пришли их нескольких сил, их не могло быть так мало». Кровавые воины вмиг похолодели. «Хочешь сказать, что у них есть запасной отряд?» Кай Ян помотал головой. «Нет, возможно, здесь в засаде сидели только они. Но если так, то где остальные эксперты?» Немного подумав, все помрачнели и повернулись к Кай Яну. Он с ледяным взглядом пробормотал: «Кажется, путешествие моих братьев будет не очень мирным. Это касается всех прямых потомков семьи Ян. П.Ф. Кажется, наши враги приложили немало усилий». Если предположение Кай Яна было верным, то план складывался грандиозный. Эксперты нескольких сил разделились на команды, чтобы определить местонахождение младших лордов семьи Ян и убить их до того, как они вернутся в центральную столицу. Златокрылый орел, парящий над головами младших лордов семьи Ян, был сродни яркому свету в темноте, который вел их к цели. С Кай Яном они промахнулись, но что насчет других младших лордов семьи Ян? Неужели некоторых из них убьют на полпути? Чтобы провернуть такой смелый план, нужно быть необыкновенно хитрым или отважным. «Твоя семья Ян оскорбила стольких людей, ты сам навлек это на себя», — усмехнулась Цу Имен. «Я пока не уверен, что враги делают именно это», — медленно помотал головой Кай Ян. «Влияние войны за наследие так велико». Сразу поняв, о чем он думает, Цу Имен натупело уставилась на него. «Семья все разузнает, это не то, о чем нам нужно думать», — решительно сказал Кай Ян. Внезапно улыбнувшись, он встал, отошел от костра и крикнул: «Ту Фэн и Юйсянь, пойдемте со мной». Переглянувшись, кровавые воины быстро встали и последовали за Кай Яном. Оставшись в одиночестве и смятении, Цу Имен и Ло Сяомань надулись. Скрытный какой. Уйдя во тьму, Кай Ян вдруг остановился, повернулся и посмотрел на кровавых воинов. Ту Фэн и Тан Юйсянь немного нервничали, они не знали, зачем Кай Ян их позвал. Все, что произошло сегодня, поставило их в крайне неловкую ситуацию, пробудив в них чувство вины. Оба тайно поклялись, что до конца поездки будут более бдительными, однако это не меняло того факта, что случившееся уже произошло. «Младший лорд ведь не хочет сделать нам выговор», — подумали Ту Фэн и Тан Юйсянь. К счастью, темнота ночи скрывала их подавленные лица. «Как ваши раны?» — вдруг спросил Кай Ян, пока они перебирали подозрения. Не ожидая услышать такой вопрос, Ту Фэн чуть не упал, однако в его голосе слышалось беспокойство, и ему с Тан Юйсянь стало легче. Их прежние проблемы смутили их еще сильнее. Быстро оправившись, он ответил: «Очевидных ран у меня нет, но я потратил слишком много жизненной силы. Возможно, я смогу применить лишь 60% своих сил. Юйсянь лучше, чем мне, но она страдает от внутренних ран. Боюсь, чтобы восстановиться, нам понадобится несколько дней». После объяснения Ту Фэн поспешно добавил: «Младший лорд может быть уверен, что я благополучно доведу тебя до семьи, даже если это будет стоить мне жизни». Тан Юйсянь твердо кивнула: «Мы удвоим бдительность, а после возвращения в центральную столицу возьмем ответственность за это преступление на себя». Кай Ян лишь кивнул, но ничего не сказал. Он достал из рукава 2 таблетки и отдал кровавым воинам. «Возьмите по одной, проглотите их прямо здесь, немедленно. Не понимая серьезности Кайяна, кровавые воины удивились, однако они понимали, что Кайян не причинит им вреда, поэтому они без колебаний приняли предложенные таблетки. Они сразу же опознали в них обычные целебные таблетки высшего земного класса, однако еще больше их смутило то, что младший лорд дал им настолько обычное лекарство. Хотя они были озадачены, по ним не было этого видно. Даже если бы Кайян дал им по таблетке общего класса, они все равно им не помогли бы. «Если по пути домой я столкнусь с опасностью, вы двое должны быть рядом со мной, так что, надеюсь, вы поправитесь немного быстрее», — сказал Кайян с понимающей улыбкой. Услышав это, кровавые воины сбились с толку еще сильнее. Это были таблетки земного класса, как они могли помочь им быстрее восстановиться? Что хотел сказать их младший лорд? Оба покачали головами, подавив душевное любопытство. «Медитируйте, поглощая лечебный эффект, ничего не упускайте», — непринужденно махнул рукой Кайян. «Да, младший лорд», — кивнули Ту Фэн и Тан Юйсянь. Повернувшись, они пошли обратно к костру, однако вдруг остановились и переглянулись. Увидев в глазах друг друга понимание, они уважительно повернулись к Кайяну. «Да», — с интересом посмотрел на них Кайян, не зная, что еще они хотят сказать. «Младший лорд», — сказал Ту Фэн спокойно и торжественно, — «если на этот раз семья позволит кровавым воинам участвовать в войне за наследство, мы с Юйсянь надеемся послужить младшему лорду. Стражниками или работниками, мы лишь надеемся, что младший лорд нас примет». Кайян моргнул, посмотрел Ту Фэну в глаза и издал долгий смешок. «Я был бы счастлив». Ту Фэн и Тан Юйсянь улыбнулись и рухнули на колени. «Мы будем смиренно ждать, пока младший лорд не прибудет в зал кровавых воинов. Я обязательно приду», — твердо кивнул Кайян. Ту Фэн и Тан Юйсянь встали и отступили. Следуя приказу Кайяна, они нашли место, уселись и стали исцеляться. Глядя на двух медитирующих воинов, Кайян молча ликовал, а сердце его колотилось. «Наконец-то я победил этих кровавых воинов». Хотя несколько раз Кайян поступал продуманно, он невольно демонстрировал всевозможные фантастические техники, которые не на шутку впечатлили Ту Фэна и Тан Юйсяня, и они присягнули ему в верности. Хотя на этот раз кровавых воинов могли не допустить к участию в войне, Кайян должен был спланировать все заранее. Если кровавым воинам действительно разрешат участвовать, он легко получит двух могущественных помощников. Самым приятным было то, что Ту Фэн попросился служить ему искренне, без следа недовольства. Кровавые воины впервые повели себя с Кайяном, как подчиненные. Это означало, что они действительно хотели помочь ему в войне за наследство. Взглянув на звезды, Кайян радостно улыбнулся, его переполняли ожидания. Ночь прошла особенно мирно. Утром следующего дня Ту Фэн и Тан Юйсянь открыли глаза, очнувшись от медитации, и посмотрели друг на друга, а потом увидели во взглядах смесь радости и потрясения. После ночного сеанса все их раны зажили. Жизненная сила, возвращение которой они ожидали через 2 недели, восстановилась меньше, чем за день. Вспомнив глубинный эффект, который имел место, пока они обрабатывали эти, казалось бы, обычные таблетки земного класса, они поразились и смутились. Несомненно, это была таблетка высшего земного класса. В обычное время ни один кровавый воин даже взглядом ее не удостоил бы. Откуда они могли их взять, если бы Кайян не дал их им? У них были свои целебные таблетки, все из которых были высшего небесного класса. Но простая таблетка земного класса, которую они обычно презирали, вдруг произвела магический эффект всего за одну ночь. Эффект пронесся по их меридианам и телам, словно легкий ветерок, не только заживив все раны, полученные в недавней битве, но и даже сгладив множество старых боевых шрамов. С юности кровавых воинов обучали искусству боя. Все взрослые кровавые воины пережили сотни смертельных сражений, которые привели к багажу больших и маленьких травм. Можно сказать, этими темными ранами было заполнено все тело каждого кровавого воина. Обычные таблетки не могли вылечить такие раны, лишь крайне редкие и ценные лекарства давали шанс устранить эти скрытые угрозы. Но откуда у кровавых воинов могло взяться столько времени на отдых? Раньше, когда Ту Фэн призывал истинную Ци, у него покалывало под ребрами, однако он всегда игнорировал эти иголки боли. Что касается Тан Юйсянь, то всякий раз, когда она злилась, у нее щемило в сердце. Однажды ее отравили, и она так и не восстановилась полностью. Эти темные повреждения были очень незаметными и обычно не влияли на их боевую эффективность, не мешали культивации истинной ци, но оба понимали, что рано или поздно накопленные травмы повлияют на их силу, и это приведет к ранней смерти. Но теперь два кровавых воина отчетливо ощущали, что темные раны, оставшиеся от прежних сражений, почти исчезли. Разве это могла сделать таблетка высшего земного класса? Оба сразу поняли, что младший лорд спрятал что-то в этих таблетках, иначе такого удивительного эффекта не было бы. Вдобавок, что бы он ни спрятал в этих таблетках, несомненно, это было редкое, бесценное сокровище. Еще не скоро оправившись от шока, кровавые воины ощутили куда более сильные благодарности чувства вины. Глава 389. Величайший город мира. Что касается Кайяна, то он проснулся раньше всех. Можно сказать, он даже не спал прошлой ночью. Два кровавых воина приходили в себя, медитируя. Отцу и Мэн и Лося Мань были женщинами, поэтому обязанность часового, естественно, пала на него. Глядя на Кайяна, кровавые воины ощущали мягкую теплоту. Как только они собрались поблагодарить Кайяна, тот слабо посмотрел на них и спросил, что за великие силы находятся поблизости. Помолчав, Ту Фэн ответил, «Я помню, что этой областью управляет город Тяньюань. Тяньюань было и названием города, и названием великой силы. Какого класса город Тяньюань?» – спросил Кайян, нахмурив лоб. «Первого класса. Почему младший лорд спрашивает?» Ту Фэн не мог понять, почему Кайян вдруг так озаботился городом Тяньюань. В ответ на вопрос Ту Фэна Кайян широко улыбнулся, и на его лице появилось хитрое выражение. Цу Имен прикрыла глаза и горько пробормотала. «Он ищет новую жертву для шантажа. Меня заставляет ситуация, и я делаю все, что в моих силах», – пожал плечами Кайян. Видя, что он не отрицает обвинение, кровавые воины несколько сконфузились. Но семью Лу, которая находилась в тысячах километрах отсюда, могли обвинить во вчерашнем инциденте. Лулину придется вести в центральную столицу щедрое пожертвование, чтобы продемонстрировать Кайяну жест доброй воли. Как мог остаться невредимым соседний город Тяньюань? В конце концов, то, что Кайян подвергся нападению на землях города Тяньюань, было фактом. Естественно, они должны были хоть немного ответить за этот инцидент. В такой хрупкий период даже маленькое событие превращается в большое дело. Мы должны отправить городу Тяньюань письмо. Очевидно, Ту Фэн был опытным в подобных вопросах, в его голосе даже слышался намек на рвение. Если младший лорд хочет, я могу лично нанести им визит. Посмотрим, посмеют ли они возразить. Даже Тян Юйсянь смотрела на него с энтузиазмом, видимо, желая отправиться вместе с Ту Фэном. «Не стоит, они и так узнают о столь важном событии», — покачал головой Кайян, встал и сказал, «Ладно, пойдемте, нас уже несколько раз задерживали, а я хочу увидеть, на что за все эти годы стала похожа центральная столица. Раны старших зажили, вы хотите отдохнуть еще несколько дней?» — нахмурилась Цу Имен и спросила с долей беспокойства. Переглянувшись, Ту Фэн и Тан Юйсянь помотали головой. «В этом нет нужды». Выслушав их ответ, Цу Имен не стала настаивать. Естественно, без жеребцов, ступающих по облакам, их скорость заметно снизилась. После одного дня разница в силе между тремя младшими стала очевидной. Даже после такого долгого полета на лице Кайяна сохранялась скука, лишенная усталости, словно он вообще не тратил энергию. Цу Имен дышала сбивчиво. Чтобы не отставать от двух экспертов бессмертного вознесения, она тратила весьма много истинной ци. Что касается Лося Мань, то ее лицо было ярко-красным, а с лба капал пот. Когда она тяжело дышала, два огромных нефритовых кролика вздымались, создавая фантастическое зрелище. Но она, не говоря ни слова и стискивая зубы, следовала за толпой. Если бы Тан Юйсянь не предложила ей помощь, видя, как она страдает, Лося Мань уже давно плелась бы в хвосте. Команда Кайяна шла отдаленными дорогами, чтобы оставаться в безопасности, а ночью останавливалась, чтобы отдохнуть, а утром продолжала маршрут. Дни превратились в рутину. Спустя 8 дней в их поле зрения оказался огромный город, центральная столица. Издалека казалось, что это место было центром мира. Трудно было описать размер центральной столицы, ее очертания четко виднелись даже на расстоянии 100 миль. Те, кто видел ее величие, не могли не ощущать себя мелкими и незначительными по сравнению с ней. Когда люди думали о центральной столице, они невольно вспоминали одно высказывание. Это самый большой город в мире с севера на юг. Стоя на южном краю города, нельзя было увидеть северный. Вся центральная столица казалась бесконечным морем дорог, людей и зданий, огромных и великолепных. Часто случалось, что на одном краю город был сильный шторм с громом и молнией, а на другом конце города в ясном голубом небе сияло солнце. Даже эксперт бессмертного вознесения, желающий долететь из одного конца города в другой, потратил бы на это не меньше 3 часов. Одно лишь это иллюстрировало огромные масштабы города. Величайший город мира не просто так получил этот титул. Трудно было представить, как создавали такой огромный город, который почти мог стать небольшой самостоятельной страной. Согласно историческим запискам, в начале времен этот город уже существовал, и за все это время 8 великих семей центральной столицы пустили корни и заняли его. Старый великий город постоянно расширялся и поглощал другие, становясь с годами, десятилетиями и веками все больше, и к сегодняшнему дню он превратился в чудо. Приземлившись поодаль, команда из 5 человек смотрела в сторону центральной столицы. «Хотя я прожила тут всю свою жизнь, я до сих пор удивляюсь, когда вижу его», — сказала Тан Юйсянь с некоторым чувством. На лице Ту Фэна и не только было написано «достоинство». Недавние жители, ни новички не могли перестать восхищаться городом. Кай Ян глядел на огромный город, где он не был несколько лет, совершенно спокойно. Его пульс участился лишь тогда, когда он подумал о семье, которая ждала его внутри. Цуи Мэн осторожно убрала волосы за ухо, повернулась к Кай Яну и произнесла: «Здесь мы с Сиамань тебя покинем. Боюсь, если нас увидят вместе, это может вызвать недопонимание». «Да», — равнодушно кивнул Кай Ян. Внезапно Ту Фэн улыбнулся и повернулся к Цуи Мэн. «Молодая госпожа Цу, в этой войне за наследство семья Цу будет на стороне младшего лорда?» Цуи Мэн улыбнулась, уставилась на Кай Яна и спокойно ответила: «Хотя я хорошо узнала младшего лорда, война за наследство слишком важна, чтобы принимать опрометчивые решения. Мне нужно серьезно все обдумать». «Что тут обдумывать?» — улыбнулась Тан Юйсянь. «Куя железо, пока горячо. Молодая госпожа Цу не знает ни одного другого молодого лорда так хорошо. Если семья Цу поддержит одного из них, не будет ли это немного неуместно? Даже если вы это сделаете и проиграете, наследство семьи Цу не пострадает, но о сотрудничестве с младшим лордом молодая госпожа Цу явно не пожалеет». Словно чего-то ожидая, Цуи Мэн с улыбкой посмотрела на Кай Яна, но видя, что Кай Ян говорить не собирается, она ощутила легкое раздражение и вздохнула. «Все будет зависеть от действий вашего младшего лорда». Это было очень провокационное заявление. Она имела в виду его прежние поступки или поведение во время войны за наследство. Ту Фэн и Тан Юйсянь кинули на него странный взгляд, словно только что услышали большой секрет, а потом перевели взгляд на Цуи Мэн. К их сожалению, лицо Цуи Мэн осталось равнодушным. Ту Фэн продолжил подливать масло в огонь. На его лице появилась понимающая улыбка. «Если младший лорд и молодая госпожа Цу объединят силы, их будет тяжело победить, и в будущем вы вместе будете контролировать центральную столицу, и если сейчас вы не образуете пару, это будет проступком». Тан Юйсянь быстро продолжила: «Я тоже так думаю. Молодой госпоже Цу не нужно стесняться». Хаем открыто улыбнулась Цу Имен, словно не поняла скрытого смысла слов Ту Фэна. Не краснея, не проявляя смущения, она устремила взгляд на Кай Яна. Когда Ту Фэн собрался что-то добавить, Кай Ян вдруг перебил его и сказал: «Уверен, что мы еще встретимся». Это было весьма неловкое предложение, и Ту Фэн с Тан Юйсянь, которые хотели воспользоваться моментом и завербовать еще одного серьезного союзника, не ожидали, что он вдруг их перебьет. Кай Ян развернулся и направился к городу. Ошеломленные, кровавые воины поспешно сложили ладони, попрощавшись с Цу Имен, и поспешно догнали Кай Яна. Глядя на быстро уменьшающуюся спину Кай Яна, Цуи Мэн стояла на месте и еще не скоро пришла в чувство. Она не ожидала, что он так решительно от нее уйдет. «Этот парень», — возмутилась Ло Сиамань, — «разве это не слишком грубо? Разве мы не прошли весь этот путь вместе? Почему он хотя бы пару слов на прощание не сказал?» Глаза Цуи Мэн задумчиво блестели. Он заметил, он должен был заметить, иначе не ушел бы, не приложив даже малейшего усилия. Его действительно нелегко одурачить. «Старший отцу, ты не сердишься?» — спросила Ло Сиамань, топнув ногой. «Как он мог просто уйти, не обратив на тебя внимания?» «Не бери в голову», — легко вздохнула Цу Имен, взяла Ло Сиамань за руку и потянула за собой. «Давай вернемся в семью Цу. Ох, давай. Когда мы придем домой, ты сможешь отправить в долину фиолетового папоротника письмо, чтобы они за тебя не беспокоились». «Я так и сделаю. Ты не думала о старшем Фань Хуне, которого так долго не видела, с улыбкой спросила Ло Сяомань, видимо, желая найти другую тему для обсуждения, чтобы рассеять туман в сердце. «Ах, нет», Ло Сяомань слегка покраснела и прошептала, «не знаю почему, но я уже давно о нем не думала. Это естественно, ведь ты видела чудеса внешнего мира». Две девушки не знали друг друга и года, но с тех пор, как они отправились в высший небесный павильон, они попадали в одно приключение за другим, всякий раз сталкиваясь с различными зрелищами и опасностями. Все это время они никогда не расставались. Пережив вместе столько боли и горя, они стали считать друг друга семьей, словно были кровными сестрами. Ло Сяомань даже настала возражать Цуимен, а Кайян и два кровавых воина подходили к центральной столице с юга. Ту Фэн и Тан Юйсянь шли за Кайяном, и хотя они не говорили ни слова, они до сих пор не понимали, почему Кайян даже не постарался завоевать семью Цу. Он смотрел на семью Лу свысока, и кровавые воины восприняли это как должное, но семья Цу была другой. Будучи одной из восьми великих семей, она могла оказать ему значительную поддержку. Всякий, у кого работает голова, не может так легко отказаться от подобного приза. Более того, Цуимен занимала в семье Цу высокий пост. Если Цуимен согласится его поддержать, это будет равносильно поддержке всей семьи Цу. Ту Фэна и Тан Юйсяня мучило любопытство, они хотели спросить, но не знали, как начать разговор, поэтому просто следовали за Кайяном, размышляя, как бы поднять этот вопрос. Спустя время Тан Юйсянь довольно громко кашлянула и уставилась на Ту Фэна. Тот нахмурился. Он был в раздумьях, поэтому его это ошеломило и застало врасплох. Увидев такую реакцию, Тан Юйсянь закатила глаза и немного потеряла дар речи. Глава 390. Возвращение в центральную столицу. Естественно, Кайян заметил эти неуловимые движения кровавых воинов. Немного сбавив темп, он дал им себя догнать. Повернувшись к ним, Кайян равнодушно спросил, «Вас что-то смущает?» Ту Фэн и Тан Юйсянь тупо кивнули. «И что же вам кажется странным?» Улыбнулся Кайян, на его лице не было ни следа сожалений. «Младший лорд, почему ты оставил молодую госпожу Цу в подвешенном состоянии? Семья Цу могущественна, если ты вступишь с ними в союз, они определенно обеспечат прирост рабочей силы и материалов, которые пригодятся в войне за наследство». Кровавые воины решили, что если семья позволит им участвовать в войне, то они последуют за Кайяном. Конечно же, они не могли относиться к его действиям так же равнодушно, как раньше. Но Кайян лишь медленно покачал головой и произнес, «В сердце Цуимен есть сомнения, и сейчас она не посмеет занять мою сторону. Даже если бы я пытался ее завоевать, результат был бы таким же. Правда?» Поразился Ту Фэн и отупело уставился на него. «Судя по ее поведению, она, кажется, очень тобой интересуется. Я бы даже сказал, что ты ей очень сильно нравишься. Что бы мы ни говорили, она лишь хвалила способности младшего лорда». «Верно», кивнула Тан Юйсянь. «Я нравлюсь ей?» Потрясенно уставившись на Ту Фэна, Кайян захохотал. «Ах, Ту Фэн, Ту Фэн, ты слишком наивный, раз правда так считаешь». Ту Фэн был не молод, потому при этих словах его лицо залилось красным. «Возможно, я впечатлил ее, даже сильнее, чем другие люди нашего поколения», уверенно вскинул бровь Кайян. «Она понимает, что я отличаюсь от других молодых лордов. Но если она со мной общается, это не значит, что я ей нравлюсь». Не до конца убежденные аргументом Кайяна, Ту Фэн и Тан Юйсянь нахмурились. Кайян улыбнулся. «Кто такая Цуимен? Первая молодая госпожа семьи Цу, ярчайшая звезда молодого поколения семьи Цу. Позвольте задать вам вопрос, может ли такая женщина решать собственное будущее?» Услышав это, Ту Фэн и Тан Юйсянь нахмурились. Цуимен была самой желанной молодой женщиной в центральной столице, поклонников ее было сложно сосчитать, но даже при таком большом количестве молодых талантов, которые искали ее покровительство, Цуимен до сих пор не была замужем. Не было даже слухов о том, что ей нравится какой-нибудь младший лорд из центральной столицы. Причина заключалась в том, что Цу Шучен, патриарх семьи Цу, заявил, «Всякий, кто хочет жениться на Цуимен, должен войти в семью Цу». Это простое предложение могло показаться приятным, ведь Цу Шучен очень любит свою дочь и не хочет, чтобы она покидала семью Цу. На самом деле Цу Шучен не хотел упускать такую хорошую возможность укрепить семью Цу. Короче говоря, собственную судьбу Цуимен контролировать не могла. В будущем она станет лишь шахматной фигурой, которая принесет семье Цу пользу через политически выгодный брак. Такое идеологическое воспитание давило на нее с детства. Решить, кто станет ее мужем, могло лишь руководство семьи Цу, а у нее в этом вопросе не было права голоса. Как могла женщина, получившая такое воспитание, легко встать на сторону Кайяна? Если она примет опрометчивое решение, семья Цу этого точно не одобрит. Вы не верите? Беззаботно посмотрел Кайян на двух кровавых воинов. Ту Фэн и Тан Юйсянь не ответили. Тот факт, что она не вошла в ворота центральной столицы с нами, лучшие доказательства. Улыбнулся Кайян. Если бы она действительно хотела занять мою сторону, ей было бы все равно, что подумают другие. Так что не говорите, что она поддерживает меня, потому что я прямой потомок семьи Ян, который может стать ее союзником. Но Кайян вдруг посерьезнел. Если появится кто-то лучше меня, семья Цу определенно станет моим врагом. Кровавые воины были потрясены. Хотя взгляды и мысли Кайяна казались им слишком резкими, у них не было другого выбора, кроме как признать, что великие семьи не придают желаниям молодых лордов и молодых госпож слишком уж большого значения. Учитывая влияние семьи с самого раннего возраста, они будут ставить интересы семьи выше собственных. А что касается любви, то это и вовсе была второстепенная задача. Слуга запомнит слова младшего лорда, кивнул Ту Фэн. Ту Фэну не нужно было так глубоко разбираться в политике. Хотя кровавые воины были могущественными, они не понимали мыслей молодых лордов и молодых госпож. Небрежно кивнув, Кайян отвернулся и больше эту тему не поднимал. Через час они наконец прибыли в центральную столицу. Из-за огромного размера ее окружали бесчисленные ворота. Троица прибыла к одним из южных ворот города. Там не было обычной человеческой суеты, не ходили туда-сюда культиваторы. Южные ворота напоминали открытую пасть огромного зверя. Возле них стояли лишь несколько могущественных культиваторов, которые непринужденно оглядывались. Обычные люди не могли пройти через эти южные ворота. Эти ворота вели в главный дом семьи Ян. У каждой из восьми семей были свои ворота. Пройдя сквозь них, нужно было идти к дому семьи Ян по особому пути. Никто, кроме членов восьми великих семей, не мог пройти через эти ворота и проходы. Нарушителей убивали без вопросов. Перед южными воротами было несколько патрулей, но здесь никогда не появлялись культиваторы, не имеющие отношения к восьми великим семьям. Естественно, обстановка была неспешной. Когда троица подошла к городским воротам, культиваторы, что стояли на страже, устремили на них свои взгляды. Увидев на поясах кровавых воинов нефритовые талисманы, они сразу же собрались и почтительно сложили ладони. Оставшись равнодушными к этому спектаклю и даже не моргнув, Ту Фэн и Тан Юйсянь проследовали за Кайяном, который вошел в центральную столицу. Когда троица прошла сквозь ворота, стражники наконец с облегчением вздохнули. Кто из молодых лордов только что вернулся? Он выглядит довольно молодым, возможно, ему всего 17 или 18. Молодой лорд, которому всего 17. Может быть, это самый младший? Разве не говорили, что младший лорд не может культивировать? Разве этот не сильнее обычного человека? Почему он ведет себя так уверенно и отчужденно? Странно. Это не наше дело, все, что нам нужно, так это охранять ворота. Верно, не говори таких опрометчивых слов. Будет скверно, если тебя подслушает один из влиятельных экспертов семьи. Но разве это не первый молодой лорд, вернувшийся в семью? Да, пока никто не возвращался. Когда Кайян и кровавые воины прошли через городские ворота, перед ними возникла большая группа людей, которая, кажется, ожидала их прибытия. Людей было довольно много, как минимум 10, а возглавлял их тучный толстяк. Ростом он был меньше 6 футов, а когда он прохаживался перед толпой, его большой живот слегка покачивался. Кажется, за долгое пребывание тут его лицо промокло от пота, потому что он время от времени вытирал платком лоб и шею. Внезапно заметив команду Цинли, толстяк на миг оторопел, а потом вдруг обрадовался. Быстро спрятав носовой платок в рукав, он дал толпе сигнал, и они быстро приняли приветственную позу. Кайян и кровавые воины остановились в 5 шагах от толпы и посмотрели на толстяка. Глядя на него, Кайян не мог не хмуриться. Этот толстяк явно не был членом семьи Ян, но происходил их вассальной силы семьи Ян. Его культивация была не очень высокой, но раз он тут был, значит, таковы были семейные договоренности, о которых Кайян не знал. На этот раз 2 уважаемых воина усердно потрудились. Толстяк почтительно поклонился Ту Фэну и Тан Юйсянь. Потом он прищурился, улыбнулся и посмотрел на Кайяна. «Два воина, можно узнать, что за молодого лорда вы привели?» Со спокойствием на лице Ту Фэн ответил. «Сына четвертого мастера, младшего лорда. В доме семьи Ян редко появлялись младшие лорды. Неудивительно, что толстяк не узнал Кайяна, поэтому Ту Фэн не заволновался». На лице толстяка отразилось легкое удивление. Видимо, он не ожидал, что первым в семью вернется младший лорд. Но он быстро собрался, сложил ладони, как и люди позади него, и вежливо поклонился. «Согласно приказу семьи, управляющий третьего класса Интянью приветствует младшего лорда. Огромное спасибо младшему лорду за его тяжелую работу последних нескольких лет». Статус управляющего третьего класса семьи Ян был невысоким, не низким, но судя по слабой силе этого Интянью, у него, видимо, не было таланта культиватора. Семья Ян была колоссом, которому требовалось много людей, обладающих самым разным опытом, чтобы перекладывать на них управление. Сила для них была не так уж и важна, важны были их особые навыки, которые могли им потребоваться. Кайян задавался вопросом, для чего же здесь Синтянью, и оказалось, что семья организовала приветствие молодых лордов, которые возвращались домой. Опустив брови, Кайян улыбнулся Интянью и кивнул. «Управляющий Инь хорошо потрудился. Ты ждешь тут уже много дней?» Для Интянью доброжелательный ответ Кайяна оказался неожиданностью. Его глазки сверкнули, и он кротко улыбнулся. «Для этого Инь быть встречающим для возвращающихся молодых лордов – привилегия, и несколько дней ожидания – это совсем не проблема». Кивнув, Кайян спросил. «У семьи есть на наш счет какая-то договоренность?» Семья Ян была непростой семьей. Молодые дети переживали довольно строгую закалку, поэтому обычно старейшины не проявляли к ним вежливость. Раньше, когда прямые потомки семьи Ян возвращались из странствий, они просто возвращались к себе домой, и за ними никого не посылали. Но на этот раз его ожидал управляющий третьего класса, видимо, у семьи были другие намерения. Выслушав Кайяна, Интянью благодарно кивнул. Этот слуга восхищен острым умом младшего лорда. Ту Фэн холодно добавил. Нет нужды в лести, просто ответь на вопрос младшего лорда. Да, сохранил приветственную улыбку Интянью, на лице не было видно ни страданий, ни недовольства. Семья приказала, чтобы по возвращению молодые лорды сначала отправились не домой, а в пруд преображения дракона. Пруд преображения дракона, воскликнул Ту Фэн. Кайян тоже поразился, а красивые глаза Тан Юйсянь засверкали ярким светом. Никто из них не ожидал, что семья подготовит возвращающимся молодым лордам такой подарок. Глава 391. Чжаоян. Пруд преображения дракона, легендарное место, где можно было пройти через ворота дракона и возродиться, словно дракон. Это была чудесная святая земля, сокровище семьи Ян. Воды пруда преображения дракона были таинственными и могли принести огромную пользу любому культиватору, который их поглощал. Говорили, что она даже очищает тело и мозг. Культивируя в ней несколько дней, можно было увеличить силу и способности. Способности культиватора были основой его роста и краеугольным камнем его силы. Способности определяли высоту, до которой культиватор мог дорасти. Как правило, если не было возможности приобретать особенно редкие драгоценные сокровища, изменить их после рождения было очень тяжело. Однако пруд преображения дракона семьи Ян давал именно такой эффект. Все члены семьи Ян карабкались, чтобы получить шанс войти в него. Но так легко попасть в пруд преображения дракона не могли даже прямые потомки семьи Ян. Любой запрос рассматривал семейный зал старейшин, и ученику давали разрешение, лишь когда старейшины считали, что заслуги и потенциал этого ученика стоят такой возможности. Тем, кто не носил фамилию Ян, попасть в пруд было еще тяжелее. Если человек не вносил в семью существенный вклад, это было практически невозможно. «Младший лорд, мы с Юйсянь уже были в пруду, и это прекрасное место», услышав эти слова, Ту Фэн не смог сдержать восторг. «Когда я защищала молодую госпожу Мэй, меня серьезно ранили, и я чуть не умерла. К счастью, молодая госпожа Мэй попросила пятого мастера о помощи, и мне разрешили войти в пруд. После этого не только выздоровели мои раны, но и повысилась сила», кивнула Тан Юйсянь. «Разве Кайян мог не знать про эффективность пруда?» Как только он услышал, что толстяк Интянью упомянул его, он едва сдержал смех. До того, как он ушел в высший небесный павильон, его отец Инфэн Ян много раз обращался к залу старейшин, чтобы те разрешили Кайяну окунуться в воды пруда и вылечить его врожденный дефект, чтобы улучшить его способности. Но сколько бы Ин Фэн Ян ни обращался, зал старейшин всегда ему отказывал. К чему тратить силу пруда впустую? Всякий раз, когда Ин Фэн Ян видел сына, его лицо омрачалось виной. Он считал свою болезнь причиной врожденного порока Кай Яна. Всякий раз, когда ему отказывали, Дун Сучжу, мать Кай Яна, впадала в депрессию и лила горькие слезы. Родители Кай Яна часто работали на семью, тратя последние силы, чтобы их заслуги позволили Кай Яну получить шансы попасть в пруд. Но как бы усердно они ни трудились, они все равно встречали отторжение. В следующий раз, безусловно, в следующий раз все получится. Всякий раз, возвращаясь из зала старейшин, Ин Фэн Ян произносил одни и те же слова, пытаясь утешить Кай Яна. Кай Ян до сих пор отчетливо видел перед собой его виноватый, несчастный взгляд. Однако теперь цель, которую так пытались достичь его родители, далась ему просто так. Эта внезапная перемена заставила Кай Яна задаться вопросом, для чего были нужны боли и усилия его родителей. Засомневавшись, Кай Ян медленно закрыл глаза и кивнул. Не обращая внимания на настроение Кай Яна, Ин Тянь Ю широко улыбнулся, сложил ладони и произнес: «Молодой лорд, этот вопрос лучше решить немедленно. Не желает ли молодой лорд посетить пруд прямо сейчас?» Горечь в сердце Кай Яна хотела, чтобы он отказался от этого предложения. Он нахмурил брови, однако не успел он все обдумать, как над головой раздался отчетливый крик орла. Услышав крик, все собравшиеся рефлекторно вскинули взгляды, и их лица просияли. Золотокрылый орел, громоздящийся на плечах Кай Яна, тоже взмахнул крыльями и взлетел в небо. Прибыл еще один молодой лорд. «Кажется, сегодня у нас будет двойной праздник». Радостно засмеялся Ин Тянь Ю. Он безрезультатно ждал много дней, а теперь два молодых лорда пришли чуть ли не друг за другом. Как только его голос стих, появилась другая команда. Во главе команды был юноша, которому было примерно 25 лет. У него были острые черты лица, которые придавали ему смелый вид, и он медленно приближался к команде Кай Яна на внушительном жеребце, ступающем по облакам. У него за спиной были два строгих кровавых воина, а позади них почему-то шли влиятельные эксперты. Взгляды юноши и Кай Яна встретились, на лице первого появилось удивленное выражение, и он бегло осмотрел последнего. Сразу же после этого он улыбнулся и кивнул Кай Яну. Явно узнав черты лица юноши, Кай Ян кивнул в ответ. Чжао Ян, второй прямой потомок этого поколения семьи Ян и сын великого дяди Кай Яна, Ин Хао Яна. Великий дядя Ин Хао Ян был нынешним патриархом семьи Ян. Из-за того, что в сражении со злой землей пепельно-серых облаков его ранили, детей семьи Ян отозвали раньше. Хотя Чжао Ян никогда раньше не показывался семье Ян, большинство членов семьи знали о его существовании и даже знали про его связь с Ин Хао Яном. Кай Ян несколько раз с ним сталкивался, поэтому, конечно же, узнал его. Когда толстяк Ин Тянь Ю увидел Чжао Яна, он сразу подтянулся, даже стоящие за ним люди втянули холодный воздух. Какой бы ни была сила Чжао Яна или его позиция в грядущей войне за наследство, тот факт, что он был сыном нынешнего патриарха, означал, что пренебрегать им нельзя. Молодой лорд, Ин Тянь Ю был проницательным человеком, поэтому сначала почтительно повернулся к Кай Яну, выполняя свои обязанности, кивнул Кай Ян. «Большое спасибо, молодой лорд». Вежливо поклонившись, Ин Тянь Ю быстро отряхнул одежду и, шагнув к Чжао Яну, почти дословно повторил свою приветственную речь. С самого начала и до конца Чжао Ян сидел на жеребце и, выслушав речь Ин Тянь Ю, просто ответил: «Понятно». Потом его взгляд снова перешел на Кай Яна, и он улыбнулся. «Младший брат Кай, второй брат», — усмехнулся Кай Ян, сложив ладони. «Конечно же, это младший брат Кай, ха-ха-ха», — громко захохотал Чжао Ян, с большим интересом рассматривая Кай Яна. «Говорят, что девочка меняется 18 раз, пока наконец не становится женщиной, видимо, к мальчикам это тоже применимо. Второй брат не видел тебя несколько лет и почти не узнал тебя. Когда мы виделись в последний раз, ты был слабым маленьким мальчиком, но теперь ты, кажется, стал великим талантом, достойным членом моей семьи Ян. Намеренно или нет, но он будто намекал на то, что следующей главой семьи Ян станет он». «Второй брат преувеличивает», — отмахнулся Кай Ян, уверенно улыбнувшись в ответ. Пока они говорили, эксперты, стоящие за спиной Чжао Яна, тоже осматривали Кай Яна, а потом презрительно поморщились. Не изменились в лице лишь два кровавых воина. Как и Ту Фэн и Тан Юйсянь, Эти два кровавых воина были верны лишь семье Ян. Чжао Ян и Кай Ян были молодыми лордами семьи Ян, и они, естественно, держались вежливо. Но заметив презрительные взгляды незнакомцев, Ту Фэн и Тан Юйсянь нахмурились и бросили на чужаков холодные взгляды. Ощутив эти ледяные взгляды, эксперты сразу побледнели и быстро приняли прежний вид. Заметив это, Чжао Ян слегка удивленно посмотрел на Ту Фэна и Тан Юйсянь, его глаза вспыхнули. Он не предполагал, что эти двое будут так решительно поддерживать Кай Яна. Добираясь домой, даже Чжао Ян не смог заслужить одобрение двух кровавых воинов, они думали лишь о том, как бы выполнить долг и довести его до дома, и почти с ним не разговаривали. Разница в обращениях была очевидной, и Чжао Ян сразу понял, что происходит нечто необычное. Эти два кровавых воина почитали Кай Яна, но почему, подавив сомнения и скрыв любопытство, Чжао Ян спросил. Весь обратный путь ты летел, он увидел, что у Кай Яна и его кровавых воинов даже скакунов нет, так что это был естественный ход мыслей. Кай Ян односложно кивнул. Должно быть, путь домой был трудным, небрежно сказал Чжао Ян, спрыгнул с жеребца, подошел к Кай Яну и произнес, если ты не возражаешь, почему бы нам не пойти в пруд преображения дракона вместе? По пути второй брат послушает о твоих приключениях, которые случились за последние несколько лет. Хорошо, улыбнулся Кай Ян. Что ж, пойдем. Рассмеялся Чжао Ян, прошел несколько шагов, и вдруг повернулся и сказал. Кстати, вы все должны вернуться домой и подождать меня, я вернусь через 3-4 дня. В знак согласия незнакомцы кивнули, но два кровавых воина не отреагировали. Они отвечали лишь за безопасное сопровождение Чжао Яна до семьи, и когда они прибыли сюда, их миссия подошла к концу. Им оставалось лишь возвращаться в зал кровавых воинов. «Спасибо за ваш тяжкий труд», — с улыбкой обратился Кай Ян к Ту Фэну и Тан Юйсянь. Они ответили, «Береги себя, младший лорд». Такое ласковое отношение привлекло удивленные взгляды Чжао Яна и двух других кровавых воинов. Когда Кай Ян и Чжао Ян ушли, четыре кровавых воина молча переглянулись и улетели в зал кровавых воинов. На полпути один из них повернулся и спросил, «Ту Фэн, почему вы с Юйсянь так дружны с молодым лордом? Он продемонстрировал выдающиеся способности, если да, то расскажите нам, пожалуйста». Кровавые воины знали друг друга очень хорошо, и хотя перед посторонними они этого не показывали, в своем кругу они вели себя не так стойко. Ту Фэн медленно покачал головой. «Нет, просто в этом путешествии младший лорд был с нами очень добр. Хотя здесь не было посторонних, Ту Фэн не был настолько глупым, чтобы раскрывать секрет Кай Яна, потому что эти люди вскоре могли стать его противниками и навредить ему. Очевидно, этот человек не поверил словам Ту Фэна, поэтому лишь злобно улыбнулся в ответ. «Как насчет вас? Как прошло ваше путешествие со вторым молодым лордом?» Задал Ту Фэн встречный вопрос. Мужчины приняли равнодушный вид, и тот, кто говорил раньше, категорично ответил. «Ничего особенного не было». Четверо переглянулись и одновременно усмехнулись. Все понимали, что собеседник несет чепуху, но они не сказали этого вслух, хоть и понимали, каким бы ни был кровавый воин, он не разглашал информацию о молодом лорде, которую знал. Даже если их спрашивал патриарх или старейшина, они все равно могли не отвечать. Кровавые воины были живым воплощением преданности. А Кай Ян и Чжао Ян непринужденно шли к пруду преображения дракона. Два брата говорили о самых обычных вещах, которые пережили за последние несколько лет, о сектах, в которых они состояли, и людях, с которыми они встречались, речи не шло. Оба знали, что на самом деле они друг для друга соперники. Никто не понимал, какие схемы может применить противник, чтобы сбить с толку и заставить подчиниться. Война за наследство была ничем иным, как гражданской войной между братьями, состязанием мощи и умов. Глава 392. Пруд преображения дракона. Два брата шли по дороге бок о бок, и наблюдателю они могли бы показаться счастливыми родственниками. Скоро они прибыли туда, где располагался пруд преображения дракона. Кругом было множество охраняемых культиваторов, много экспертов, которые уделяли этому месту пристальное внимание, их божественное чутье окутывало окрестности. Если бы сюда попытался пробраться посторонний, его бы казнили, без всяких вопросов, безжалостно и немедленно. Однако управляющий из семьи первого класса пришел, чтобы воздать семье Ян дань уважения. Выполнив миссию, он каким-то образом сбился с пути и забрел к пруду. Не успел он даже слова сказать, как его убили эксперты и стражники семьи Ян. К Когда об этом узнали, семья первого класса не только не стала просить объяснений, но и отправила другого гонца, который принес в два раза больше даров, чтобы извиниться за это нарушение. Заветная земля семьи Ян всегда была под строжайшей охраной. Хотя она находилась в центральной столице, земля вокруг пруда была крайне скудной. Увидев это место, можно было подумать, что ты забрел в пустыню. Тут висел густой туман, настолько плотный, что не было видно пальцев вытянутой руки. Туманный берег зарос пышным зеленым лесом, откуда возникали и снова исчезали тени. Именно в самом сердце этого места можно было войти в пруд и очистить тело. Когда Чжао Ян и Кай Ян пришли, они сразу перестали разговаривать. Чжао Ян вышел вперед и сложил ладони. Младший Чжао Ян по приказу собрания старейшин пришел к пруду. Младший осмеливается спросить, что за старейшина стоит на страже. Спустя миг из тумана донесся странный голос. Этого старого эксперта зовут Ся Чжэн Цин. Значит, ты молодой лорд Чжао, а как зовут другого молодого лорда? Не успел Кай Ян ответить, как Чжао Ян шагнул вперед и произнес. Это младший брат Кай. Какое-то время голос в тумане молчал. Наконец вспомнив, кто такой младший брат Кай, он сказал. Пришли два молодых лорда, которые должны войти. Туман перед братьями расступился, словно его раздвинули огромные руки, и перед ними открылся свободный проход. К своему удивлению, Кай Ян и Чжао Ян обнаружили, что на самом деле тут было несколько экспертов семьи Ян. Ближайшего отделяло от них не меньше 5 метров. Пока они были охвачены туманом, братья даже не замечали их, не замечали в тумане следов энергии. Эти стражники семьи Ян явно отличались от тех, кто стоял снаружи. Все были спокойными и уравновешенными, все достигли уровня истинного элемента. А вот эти были экспертами бессмертного вознесения. Они смотрели на юношей с достоинством. Переглянувшись, Чжао Ян и Кай Ян едва скрыли следы волнения, а потом пошли к открывшемуся входу. «Добро пожаловать, два молодых лорда!» «Пожалуйста, два молодых лорда!» Стражники семьи Ян почтительно кивали двум братьям. Крайне уверенно шагая вперед, Чжао Ян улыбался. Кай Ян не говорил ни слова, вместо этого он изучал окрестности божественным чутьем, а его сердце тайно удивлялось находкам. Хотя Кай Ян был членом семьи Ян, он не был знаком с глубиной наследия семьи Ян, но теперь он с удивлением обнаружил, что культиваторы, находящиеся здесь, были намного сильнее, чем обычные ученики из сект второго класса. Их духовная энергия, крепкое телосложение, энергия крови и истинные ци были более насыщенными и чистыми. Кай Ян изучил двух людей, что стояли перед ним, и выяснил, что каждый из них мог одержать победу над 3 противниками, которые были равными ему, одновременно. Конечно же, они были сильнее простых учеников, но не более. Однако и это было достаточно удивительно. Более того, странным был даже туман. Когда Кай Ян пытался проникнуть в него божественным чутьем, ему казалось, что он ныряет в лужу застоявшейся воды. Он не ощущал совершенно ничего.